Дмитрий Шуйский, по словам летописца, возвратился в Москву со срамом. Был он воевода сердца нехраброго, обложенный женствующими вещами, любящий красоту и пищу, а не луков натягивание. Измену наемников летописец приписывает также главному воеводе. Немецкие люди просили денег, а он стал откладывать под предлогом, что денег нет, тогда как деньги были. Немецкие люди начали сердиться и послали под царево займище сказать Жалкевскому, чтоб шел не мешкая, а они с ним биться не станут. Из-под Клушина Жалкевский возвратился под царево займище и уведомил Елецкого и Валуева о своей победе. Воеводы долго не верили. Гетман показывал им знатных пленников, взятых под Клушином, и, убедившись в страшной истине, они все еще не хотели сдаваться на имя королевича, а говорили Жалкевскому: «Ступай под Москву, будет Москва ваша, и мы будем готовы присягнуть королевичу». Гетман отвечал: «Когда возьму я вас, то и Москва будет с нами». Воеводы неволею поцеловали крест Владиславу. Но гетман, с своей стороны, должен был присягнуть. Христианской веры у московских людей не отнимать, престолов божиих не разорять, костелов римских в московском государстве не ставить, быть Владиславу государем так же, как были и прежние природные государи, боярам и всяких чинов людям быть по-прежнему, в московские города не посылать на воеводство польских и литовских людей и в староство городов не отдавать. У дворян, детей боярских и всяких служилых людей жалования, поместий и вотчин не отнимать. Всем московским людям никакого зла не делать. Против тушинского царика промышлять заодно». Важна последняя статья. «Как даст Бог, добьет челом государю, наияснейшему королевичу Владиславу Жигемонтовичу, город Смоленск, то Жигемонту королю идти от Смоленска прочь со всеми ратными польскими и литовскими людьми, порухи и насильства на посаде и в уезде не делать, поместья и вотчины в Смоленске и в других городах, которые государю-королевичу добили челом, очистить, и городам всем порубежным быть к московскому государству по-прежнему». Жалкевский понимал, что овладеть Москвою можно только именем Владислава, и притом только с условием, что последний будет царствовать, как прежние природные государи. Понимал, что малейший намек на унижение московского государства пред Польшую, на нарушение его целости, может испортить все дело. Гетман согласился на условия, обеспечивавшие самостоятельность и целость московского государства, ибо его цель была как можно скорее свергнуть Шуйского и возвести на его место Владислава. Жалкевский должен был выбирать из двух одно: или, уступая требованиям русских, отнять Москву у Шуйского и отдать ее Владиславу, или, не уступая их требованиям, действуя согласно королевским намерениям, усилить Шуйского, вооружить против себя всю землю, стать между двумя огнями, между Москвою и Калугою. Разумеется, гетман выбрал первое. Когда Елецкий и Валуев присягнули Владиславу, и когда, по их примеру, присягнули ему Можайск, Борисов, Боровск, Иосифов монастырь, Погорелые городища и Ржев, то войско гетмана увеличилось 10 000 русских. Сам Жалкевский говорит, что эти новые подданные королевичи были довольно верны и доброжелательны, часто приносили ему из столицы известия, входя в сношение с своими, и переносили письма, которые гетман писал в Москву к некоторым лицам, также универсалы, побуждавшие к низложению Шуйского. К этим универсалам гетман присоединял и запись, данную им воеводам при цареве займище, думая, что она послужит для московских жителей полным ручательством за их будущее при Владиславе.